Глава 27. Дариан. Я уже было подумал, что за прекрасная незнакомка передо мной. И куда делась моя жена? Рассмеялся Дариан. Вот это больше было похоже на Лилу. По крайней мере, на ту, которую он успел узнать за эти несколько дней. Кладезь контрастов. Вот кто она. Играет, соблазняет и в то же время так просто не дается. Когда в последний раз с ним такое было? Да никогда. Его статус, магический потенциал и незаурядная внешность были магнитом для женщин. Как для демонесс, так и для людей. Они соглашались на все. Сразу. И Дариан, признаться, к этому привык. К тому, что получает в постель любую буквально по щелчку пальцев. Супруга же, сама того не осознавая, разожгла его мужской первобытный охотничий инстинкт. Загадала ему загадку, которую Дариан хотел разгадать. Поэтому ее ответ удивительнейшим образом не разозлил императора, а наоборот, не разочаровал. «То есть я не прекрасная?» уточнила эта любительница извить. «Не просто прекрасная. Ты моя императрица», — сказал он и понял, что для него это действительно комплимент. Его императрица — самая красивая женщина в мире, самая соблазнительная и интригующая. Официанты подали салаты, рыбные на подушке из овощей для него и зеленые для Лиллы. Женщины в его присутствии заказывали именно такие — зеленые и легкие. Легче не бывает. Но стоило супруге откусить от кусочка на трее и начать жевать, как по ее лицу пробежала судорога. У Дариана в голове мелькнула страшная мысль, что блюдо может быть отравлено, но Лила не спешила упасть замертво. Подхватила салфетку, поднесла ко рту, а потом выдохнула. «Какая гадость!» Дариан выдохнул с облегчением и тут же вскинул брови. «Гадость? Ты входишь в тот единственный процент населения планеты, которому не нравится вкус полезной натреи? Почему не предупредила?» Лила на мгновение замялась, но потом все-таки произнесла. «Только не говори, что тебе нравится». Чуть подавшись вперед, она весело посмотрела на него. «В общем-то, да», — хмыкнул Дариан. «Это единственное из полезного, что мне нравилось в детстве». Он кивнул официанту. «Поменяйте наши тарелки». Лили досталась рыба, а ему так не понравившийся ей салат. «Любопытно. Я позвал тебя на свидание, чтобы узнать получше. А ты, оказывается, многого не знаешь о себе. Ну, теперь ты точно знаешь, что я не люблю эту гадость». Она фыркнула. «Прости, не хотела оскорблять твой вкус детства». Дариан рассмеялся. «Главное, ты теперь тоже в курсе моих вкусов». Прозвучало двусмысленно, поэтому он прокашлялся и добавил. «По крайней мере, гастрономических. Попробуй рыбу. Может, тоже гадость». С его блюдом Лила вела себя осторожнее. Даже принюхалась, прежде чем попробовать. Но откусив маленький кусочек, довольно зажмурилась. «Какая нежная!» В штанах стало тесно от ее довольного балдеющего вида. Вот как его жена могла быть такой искренней, так открыто выражать свои эмоции? И почему раньше она выглядела как холодная рыба, будто другая демонесса? «Расскажи о себе», — предложил он. «Я уже понял, что ты обожаешь цветы и равнодушна к платине. Есть что-то еще, что ты любишь?» Она задумалась, но лишь на мгновение. «Люблю воду во всех ее проявлениях, озера, реки, моря, океаны. Люблю принимать ванну, закаты и рассветы, гулять по траве босиком. смотреть на звезды и вдыхать свежесть раннего утра. Люблю животных. Обожаю новые места, новые города, новые впечатления. Помогать людям». Лила закусила губу и добавила: «Ну и демонам тоже. Наверное. Хотя с демонами не пробовала. Мечтаю сделать этот мир лучше». Супруга вновь осеклась, после чего произнесла уже совсем другим тоном. Или мечтала. По ощущениям, это было в прошлой жизни. Лила снова замолчала, будто замкнулась. Будто вся искренность и доверие из их беседы перекрыло что-то ему неведомое. Невесть, откуда вылезшая так не кстати. «Твой статус императрицы Алии позволяет тебе помогать кому угодно и сколько угодно», — мягко напомнил он. Почему-то образ бегущей по траве на рассвете жены не хотел покидать его воображение. Смеющейся, раскрасневшейся, соблазнительной. Дариану вдруг захотелось увидеть ее именно такой. И вообще видеть ее такой. Счастливой. И эту грусть, замкнутость навсегда выкинуть, вычеркнуть из ее жизни. «Да, я знаю», — ответила она. «Но сидение в четырех стенах как-то не очень этому способствует». Дариан посуровил. «Это временная мера предосторожности». Он приглашающим жестом обвел рукой зал ресторана. «Все решаемо. Я учту твое желание и перенесу наше свидание за пределы дворца. Рядом со мной ты можешь чувствовать себя в безопасности, Лилла». «Мне бы хотелось не только свидание перенести за пределы дворца», — ответила она. «Я хочу просто сходить на прогулку, побродить по улицам. В конце концов, у меня есть Натаниэль. Не зря же ты его ко мне приставил. Значит, доверяешь?» Натаниэлю Дариан доверял. Его род был связан кровной клятвой с родом императора. Поэтому нанести вред ему, императрице или будущим наследникам, он не мог. А вот что касается приятности, здесь все было неоднозначно. Упоминание другого мужчины будто демоническими когтями прошлось по хорошему настроению Дариана. В нем зажглись ярость и желание убивать. «Не оставляешь надежды завести фаворита, дорогая?» У Лилы расширились глаза, а потом сузились. «Угадал», — язвительно улыбнулась она. «Что же мне делать, если ты все мои планы на корню разгадываешь? Хотя я знаю, что мне лучше вернуться домой, а то у меня еще результаты кастинга не просмотрены». Она поднялась так резко, что салфетка упала с коленей на пол. Но даже не взглянув на нее, Лила направилась к выходу. Туда, откуда они пришли.